малокровие. Одну столовую ложку сухих измельченных верхушек гречихи залить двумя стаканами кипятка, нагревать на кипящей водяной бане в течение 15 минут. Охладить при комнатной температуре, процедить. Принимать по полстакана 3-4 раза в день до еды. Конец статьи.